Откуда ж им там быть? Приподнялся с места кладовщик. Экспроприация экспроприаторов. Стихийный раздел имущества помещиков. Ближайшие к деревне усадьбы, Веневитиновых и дворец принцессы Альденбургской. А потом, перепродавалась, менялась. Третья находка, самая ценная. Одинг поднял толстый том. Своего рода бухгалтерская книга и одновременно дневник. Крестьянин Ситник Иван Филимонович начал вести его с 1 февраля 1908 года, с 15 по 17 продолжила жена его, Пелагея, а потом, до марта 31-го, записи опять сделаны рукой хозяина. Мелочи быта, расходы, происшествия типа у Сердюка занял коробку серников, что и составляет, собственно, жизнеописание. Ведь мы знаем о тех временах очень и очень мало. Даже газеты, а к реальной жизни отношения они имеют весьма относительное, даже газеты той поры практически недоступны. Смоленский архив, он в Америке. Лампочка мигнула раз, другой. Видите, пора закругляться. Вадим Сергеевич оглядел аудиторию. Прошу задавать вопросы. 22:10. Угли вишнево тлели во тьме. Антон подобрал шишку, кинул в костерок, та запылала. Он пересчитал запас. 6 осталось, взяли моду, свет отключать, что здесь, на базе, что в городе, из-за этого и погулять не отпускают, сами-то гуляют, в небе загудел самолет, 2 огонька, красный и зеленый, пересекали тьму наверху, винтовой, наверное, Ан-24, интересно, видно его отсюда, он подкинул новую шишку, заждался, Вера подошла к смотрящему вверх сыну, сигналы подаешь, вас караулю, а то заблудитесь. И он прутиком выкатил из золы картофелины. Немного, и сгорела бы картошка. Кормилец, похвалил Никита. Что бы мы без тебя делали? 23:15. Туман перебрался через реку и, налетев на крутой берег, остановился. Низина вплоть до холмов утопала в нем. Молочные реки, кисельные берега. Петров опустил бинокль. Месяц спрятался за тучку. Манкирует, нехорошо. Сквозь туман пробился хохот, гитарный перебор. Студенты на шашлычках, бедный шарик, он поежился. Завидки берут, что песни по ночам не поются. Годы. Старичкам баиньки пора. 17 августа, 02:05. Тихий смех. Какая узкая кровать, я широкая. 07:02. Не рассчитал, кончились черви, подчистую. Антон перевернул жестянку, поковырялся в земляных комочках. Бесполезно, и попросить ни у кого. Сюда, на тихий омут, редко ходит. Он наставил удочку на берегу. Вошел в лес, муравейник сыскать надо, яичек набрать, муравьиные яйца рыба любит, а во, из пня, из самой середки, нож торчит, отличный, такого в магазине и по билету охотничьему не купишь, тень от рукояти падает на какие-то закорючки, солнечные часы устроил кто-то, да и забыл, Антон вытащил нож, померил лезвие, большое, спрятать придется, а то отберут, путь назад открылся не сразу, и, когда Антон наконец вышел на берег, рыбацкий азарт спал, словно в насмешку рядом с банкой разлегся наглый длинный червяк. Как вьется, ничего, крючка не разогнуть. Полчаса Антон ждал, пока не понял, ушла рыба. Закинуть последний раз, на удачу, он начал осторожно выбирать леску. Крепкий крючок, бронзированный, и леса прочная. Пошло, пошло, он тянул, вглядываясь в глубину омута. Тяжелая, не селявка, сандалет, крючок за ремешок зацепился, но... Сандалет был надет на ногу. 08:47. Завтрак, перловая каша, пара оладушков и кофе по привокзальному, не развеял сонливости. Петров в сомнении посмотрел на мутную бурду и решил воздержаться. Не стоит портить день с утра. Муха села на ложечку, запустила было хоботок в кофе, но, соглашаясь с Петровым, поспешила на потолок. Соображает. В дальнем углу, плачущий голос Степана Кузьмича. 2 полотенца пропало. А отвечать кому? Мне отвечать, кладовщик сокрушенно махал руками, за соседним столиком, негромкая беседа, как, Семен, едешь, надумал, надумал, и боязно, захочешь обратно, а обратно уже не будет, но еду, в мертвом море плавать будешь, привет, розовый толстяк сел, как врос, крепко, основательно, я по заре ведро маслит нащелкал, час не разгибаясь, где, в старом ельнике, у холмов, кабаньих следов уйма. Хорошо, волков нет, санитаров лесных, дяди моего нет, а не волков, он бы тебе рассказал, аж трясется, когда об этих санитарах слышит, в 49-м ему пятерку дали, сейчас говорит, за политику, а я думаю, спер что-то, он мужик хозяйственный, волки зэков донимали свирепо, рассказывал, Жизнь тяжелая, люди мрут, ровно цыплята в колхозе, хоронят их наспех, неглубоко, волки и приноровились, разроют могилку да съедят, не за столом будь сказано, и к живым потянулись, к свежатине. Охрана лагерная рада, кто ж бежать будет, когда кругом стая волков-людоедов. Нет побегов, значит, отличная политика, воспитательная работа. Начнет зэк на лесоповале на слабость жаловаться, отведут в сторонку, отдыхай, пока санитаров пришлем. А потом косточки для отсчета соберут, и все. Никита стремительно пересек зал, остановился у столика начальника базы Фомичева. Через минуту Фомичев подошел к Петрову. Вы медик, что-то случилось. Мальчик с рыбалки прибежал, говорит, утопленника выловил. Петров потер подбородок. Начинается. А ты чего ждал, собственно, где именно? У тихого омута. Милицию известили, проверить бы сперва. Фомичев раскраснелся, дышит тяжело, гипертоник. Вдруг напутал малец, сочиняет, проверить можно. Машину давай, командир, с бензином плохо. Начальник нехотя побрел к гаражу. Антон стоял поодаль, ковыряя носком кроссовки землю. Серьезный пацан, такой зря не скажет. Подкатил Рафик. Куда ехать? Шофер злобно зыркнул на Петрова. Жалко бензина. Его, бензин, если продать с умом, и сыт, и пьян, и нос при тебе. Сначала прямо. В Рафике пахло кухней и складом. Специфический аромат. Скрюченный начальник норовил просунуть голову поближе к рулю, покомандовать, но Петров присек. Мешаешь, командир. Ветки хлестали по кузову. Машина вздрагивала на пересекающих серую песчаную дорогу корнях деревьев. Стоп, шеф. Приехали. Остальное ножками, ножками. Недалеко. Они прошли берегом. Здесь? Спросил Антона Петров. Мальчик кивнул, стараясь не смотреть в сторону реки. Не ходи дальше, тут постой. Берег нависал над водой невысоко, сантиметров 80. Плавала удочка, бамбук мокро поблескивал на утреннем солнышке, а рядом, у берега, темнело притопленное тело. Край берега потревоженный, свежеосыпанный. Ступил и не удержался. Сорвался, в машине я трос видел, командир, будь ласка, принеси, обвяжем и вытащим. Начальник было хотел возразить или просто сказать что-то, но Петров отвернулся, стаскивая джинсы, кожа в гусиных пупырышках. Нервы, нервы. Никита, ты Антона к машине отправь, а сам сюда иди. Дно круто уходило вниз, пришлось плыть, омут же. Обвязав тросом тело, Петров скомандовал, поднимайте, аккуратнее, аккуратнее. Ниже по течению он выбрался на берег, запрыгал, вытряхивая воду из ушей. Доцент университета Вадим Сергеевич Одинг, руководитель краеведческой экспедиции ИСТФАКа, лежал на спине. Лицо бесстрастное, глаза незрячие раскрыты к небу. Рубашка проконсул, джинсы пирамиды, мечта модника, греческие сандалеты. Странный купальщик, он совсем не умел плавать, я знаю, пробормотал Никита. Давайте оживляйте. Нервно прикрикнул начальник базы. «Спокойно, командир, забирай Никиту с сыном и дуй на базу, оттуда в район звони, в милицию, и пришли кого-нибудь тело сторожить. Часок я побуду, а потом уйду. Это почему еще? Потому, ты, командир, лицо должностное, ответственное, а я отдыхающий, деньги платил не за то, ясно?» Дверца хлопнула стреляюще. Осерчал начальник. Под рычание отъезжающей машины Петров неспешно разминался, хлопал себя по бокам. 40 минут спустя он подвел итоги. Смерть наступила между часом и тремя часами по полуночи вследствие утопления. Никаких следов насилия, никаких внешних следов болезни. Обычный идеальный утопленник. Солидный, еще подающий надежды ученый прошел среди ночи 3 километра лесом и утопился в омуте. Или свалился случайно, гулял, один или с кем-то. Петров давно обсох, но ветерок, тянувший с реки, свежий августовский ветерок, навевал дрожь. Холодно. Господи, как холодно. 19:55. Робкий шелест расправляющихся чинок, как дыхание мышки. Антон накрыл фаянсовый чайничек салфеткой, уложил в футляр кипятильник. Пузатенький полотняный мешочек забился в угол тумбочки. Тонкая рука скользнула внутрь. 6 сушек, по 2 на брата. Кончаются припасы-то. Вечер пришел на базу, облака красные, налитые. Никита спешил дочитать книжечку. Детектив в мягкой обложке. Господа хорошие, пора чай пить. Выглянул из домика сын. Поскушнел Антоша. Вера отложила вязание. Вернемся в город, а? Никита покачал головой. В городе тоже не сахар. Пошли, ребенок старался. Чай, разлитый по стаканам, в свете 25-ваттной лампочки казался черным, Смолиным. Никита пригубил, травку добавил, да, 3 щепоти чая, щепоть зверобоя и 5 листков мяты. Дядя Степан присоветовал, вкусно, очень полезно, наверное. Полезно, солидно кивнул Антон. Дядя Степан в травах разбирается. Конкурирующая фирма, улыбнулась Вера. Я Степану Кузьмичу не соперник. Я кто? Сухой кабинетный ботаник, а он народный знаток. Лампочка, свисавшая с потолка, зажужжала тонко и назойливо. Перегорит, с опаской посмотрел Антон. Ничего, запасную даст наш Степан Кузьмич. Антон, ты в город не хочешь вернуться? Нет, остаемся, конечно. Что город, в город мы всегда успеем. Тут нормально. Антон подошел к окошку, задернул занавеску. Тут хорошо. 23:10. Петров откинул простынь, свесил с кровати ноги, нашарил на стуле одежду. А сейчас акт самонаграждения за своевременный подъем. Отломил кусок шоколада, пожевал. С чувством глубокого удовлетворения встретили мы радостную весть. А шоколад горький, горько. Падавший из окошка свет фонаря померк. Режим экономии, вырубили освещение. Ключ туго повернулся в навесном замке. Пусть знают, нет нас дома. Туман, снятый и разбавленный, стелился по пойме реки, вдали мерцал костер. Маленький ночной мацион одинокого джентльмена. Ступени вели к мостку. Он оглянулся. Крутой берег высился безмолвный, безразличной ко всему стеной. Эпоха Цинь. В тумане костер исчез. Петров шел, сверяясь с белой светящейся стрелкой компаса. Размытое пятно огня появилось вдруг. Придется прилечь на земельку. Петров пристроился у кочки. В шагах в 20 у костра сидели трое, два парня и девушка. Олег Муратов, Коля Патура и Аллочка Минакова. Студенты из ТФАКа, практиканты. Обычно с ними была и четвертая, Зина Лубина, но не видать. Сегодня она вообще на глаза не попадалась. Невысокое пламя тянулось к висевшему на перекладине котелку. «Пора пробовать», — нетерпеливо проговорил Патура. «Не торопись, Муратов». Похоже, за старшего. Троица застыла в молчании. Чингачгуки. Земля потихоньку отбирала накопленное за день тепло. Тяжелая работа. А со стороны, лучше и не бывает. Подкрался, пошпионил, и спи, отдыхай. Проснулся, опять пошпионил, а там зарплату дадут или орден. Ну, пора. Не выдержал Патура. На этот раз Муратов согласился. Сняв котелок с огня, он поставил его на землю и деревянной поварешкой разлил варево в большие фаянсовые кружки. Мужчины пили отдуваясь, спеша. Алла выждала, пока остынет. Алигромас, Астарот, Бегемот, Висарта, забормотал Муратов, запрокинув голову к небу. Асафат, Сабатон, Угана. Все трое, не усидев, пустились в пляс. Подпрыгивали, вертелись вокруг костра, кричали. Гула, Гуала, Лафа, Сагана, Эха, Шиха, Рова. Без музыки, а как работают. И слова знакомые, пикапу-трикапу, я Гудвин, великий и ужасный. Петров согнался лба жадного комара. Первой сдалась Алла, рвало ее долго, потом уже и просто слюной. Обессиленная, она отошла в сторонку, села. Патура просто повалился на землю и захрапел. Один Муратов прыгал и прыгал, выкрикивая совсем уже нечто нечленораздельное. Наконец и он сел на старый ствол. «Ты, кто видит меня», — сказал он вдруг внятно и связно, «знай, что плата — кровь», и отключился. «Интересные у вас, ребятки, игры». Петров встал, отряхнулся. «Что же вы, другие, пьете?» Он посветил фонариком в котелок. «Пантерные мухоморы, мышатник, ягоды картофеля. А курим что, Терлич? Интересно». Он оттянул веко Муратову. «Живы, сатанисты самодеятельные. Через часок раздышатся». Петров отправился назад. «А поле, поле, кто тебя усеял?» «Мелковата режиссура. 18 августа, 01:25». Никита проснулся от стона, сдавленного, жалобного. Отыскал в изголовье спички. Мальчик бился в постели, взбрыкивал ногами, одеяло упало на пол. «Антон, Антон, ты что?» Но сын, не просыпаясь, обмяк, расслабился и улыбнулся чему-то во сне. Никита постоял рядом. Дыхание ровное, мерное. Успокоился. Он поднял одеяло. 01:40. Ветви, листья проносились у самых глаз, но он и не думал замедлять бег. Сила, упругая, налитая сила тела несла стремительно, превращая движение в полет, чарующий до восторга, до замирания внутри. Он мог все, лес был в его безраздельной власти и расступался, стараясь освободить путь. Он бежал, наслаждаясь волей, выстраданной и наконец пришедшей. Он был почти счастлив, почти, потому что где-то оставалась заноза, красная мигающая точка, все настойчивее напоминавшая о возвращении. 0548. Звезда Чигирь, воссиявшая над лесом, есть знак неблагорасположения судьбы. Патура показал на яркую точку в небе. Володя, зевая, вышел из домика. Доброе утро, коллеги. Я в город на весь день, похороны, потом в университете справлюсь. Как дальше быть? За старшего остается Муратов. Вопросы есть? Никак нет, за всех ответил Патура. Тогда до вечера. Постарайтесь не выбиться из графика. Постараемся, заверил Муратов. Я на вас полагаюсь. Аспирант оседлал верховину. Толкните, пожалуйста. Михаил уперся ему в спину и начал толкать, разгоняя мопед. Бодрым маршем до самой станции, пожелал Патура. Прогноз не сбылся, моторчик ожил, и верховина потарахтела себе по дороге. Электричка в 6:15, может и не успеть. Паровозы нынче пустили, дешевле. Пусть паровоз, какая разница. По верхушкам сосен лешим прошелестел малый ветер. «Идемте, господа», — скомандовал Муратов. Сквозь знакомую брешь в ограде они выбрались на тропинку. Голове полегчало, утренний лес просветлил. Муратов приободрился, зашагал быстрее. Тихий омут, а там и маклок. Он вспомнил, как все началось, как впервые он расстегнул застежки старой книги, тусклые, оловянные, и ничегошеньки не предчувствовал, совершенно ничего. Практиканты подошли к маклоку, Муратов, Патура и Мишка Седов. Деревня стояла потерянной, пустой. Неправленные избы клонились в разные стороны, почерневшие, обветшавшие, с худыми крышами, окна заколочены. Щелястые полурассыпанные сараи. И бурьян, бурьян, злой, многолетний. Наша хата, конечно, с краю, завернул во двор Патура. Они подошли к знакомому до бревнышка дому Ситника, с него начинали поиски. Сегодня обследуем голую избу, сверился с блокнотом Муратов. Если время останется, перейдем к квадрату Г2. Михаил вышел из сеней, неся в охапке оставленные на ночь инструменты. Разбирайте, да пошли. Избушка оправдывала имя, крохотные, без наличников, окна, расконопаченные стены. Не провалиться бы, пол, хоть и настланный, а лучше бы земляной, не угодит нога в ловушку половиц. В избе, ничего, совсем ничего, совершенно, чудесно. Михаил шаркнул ногой, на статью тянет. Причины отсутствия брошенного имущества в крестьянской избе первой половины 20 века. Погоди-ка, он наклонился и ковырнул вросшее в половицу кольцо. Подпол. Нужно глянуть. Капитальное убежище 4 класса. Поднатужился и с трудом откинул крышку люка. Подпольщики искру раздувают. Ау, свои. Заглянул в черный квадрат Патура. Низги. Муратов протянул фонарь. Голова кружится до блевоты. А, терпи. К обеду полегчает. А вечером опять на мухоморовку потянет. Кончать нужно, завязывать. Вон Патуре, хоть бы хны, живчику. Алла на базе осталась, отлеживается, благо старшой, Володька Рогов в город укатил. Лестница выдержит, засомневался Михаил. Проверим практикой. Патура осторожно поставил ногу. Лопату возьми. Муратов едва шевелил языком. Начни с правого дальнего угла, авось чего и сыщем. Как в прошлый раз. Чугунок со стмарками. Заставь друга Коля обменять на новенькие. Михаил спустился вслед за Патурой. Муратов встал на колени, прикрыл глаза. Качает, как на волнах, океанских, больших, то вознесет высоко-высоко, то вниз бросит. Первые дни, пока мышатник, травку серую, не клали, выворачивало до последнего закоулка в кишках, а с ним терпимо. Нет, это не волны, а прыгает гигантская жаба, а он у нее в брюхе. И гоп, и гоп. Через поле, через лес на лысую гору скок-поскок, выше неба синего, ниже моря темного, и вот на высоте прыжка жаба срыгивает, и он летит вниз, на одиноко лежащую посреди пахоты барану. Муратов вздрогнул, приходя в себя, кажется, сомлел. Во рту струилась кислая, обильная слюна, в голове колокола. Мужики, он свесил голову в люк, я на двор выйду. Пол изогнулся, превращаясь в воронку, его неудержимо потянуло вниз, в горловину молчащего подпола. Ползком он пытался выбраться наружу, руки скользили по доскам, стараясь зацепиться, удержаться, а из щелей выпрыгивали и бежали мимо сотни мышей, толстых, брюхатых, сливаясь в сплошной серый поток, водоворотом исчезающий в подполе и с хлюпаньем утягивающий за собой тяжелое непослушное тело. Он поднялся на локтях, чтобы не захлебнуться в этом потоке, но тут из-за печи выкатился клубок червей, ударил в лицо и распался, залепив глаза, рот, нос, но нельзя заслониться, очиститься, а нужно изо всех сил ползти, ползти. 14:10. Алла поминутно оглядывалась на Петрова, в который раз повторяя, как нашла Олега без сознания во дворе голой избы. Вдвоем с Никитой они старались не отстать от стремительной девушки, полчаса назад влетевшей в столовую и закричавшей в голос «Помогите!». Пройдя мимо разбросанных домов, она уверенно вывела их на поросший дрянью двор. «Сюда!» Вот он, Олег Муратов, лежал посреди двора, подложив руки под голову, словно решил поспать. «Разберемся!» Петров коснулся его шеи. «Тепленький, живой, ватку с нашатырем, к носу!» Веки дрогнули, поднялись. «Лежи, лежи!» Петров вытащил из сумки шприц, содрал пластиковую упаковку, набрал 2 кубика кофеина. «Алла Белина с собой нет, не входит в джентльменский набор доктора на отдыхе. Ты один здесь, а остальные в подполе». Муратов сел, поддерживаемый Аллой. «Они вниз, а мне плохо стало. Значит, в подполе. Ладно, вернее, не ладно». Петров заглянул и в избушку. Из проема посреди пола ни звука. Подобрав ломик, он поспешил назад, во двор. Доски легко падали на земь, ставни, настежь и по стеклам. Теперь в избе стало светло, солнечные квадраты застелили пол поверх мелкой тяжелой пыли. Видите, следы Муратова, а те, Патура и Седова. Получается, они до сих пор внизу. Дошло до Никиты. Получается, лучше отойдем к окну, к воздуху. Петров выглянул наружу. «Алла, у вас веревки крепкой не найдется? Где-то была, в избе Ситника, да, Олег?» Но Муратов закрыл глаза. «Я сейчас, мигом». Петров принюхался. «Древесная гниль, пыль, рвота, букет, держите». Вбежала Алла и остановилась, глядя на следы. Петров попробовал веревку на разрыв. Прочная. Он сделал петлю, надел на себя, конец веревки отдал Никите. «Следи по часам, не вылезу через 2 минуты, тащи». Несколько глубоких вдохов и, вниз, не мешкая, 3, 4, 5, отсчитывал бесстрастный голос в голове. Лестница затрещала, но он уже спустился, 8. Свет из люка скудный, у ног валялся фонарик, он попробовал, бесполезно. Батарейка села или разбилась лампочка, 11, он шарил по полу, 15, 16, вот. Он подтащил тело к лестнице, перекинул петлю на Михаила Седова, продев ее под мышками, 33. 34, и вверх, вверх. Никита посмотрел на жадно дышавшего Петрова, потом наконец в своих руках. Стоя над люком, они начали выбирать веревку. Алла вскрикнула, когда над полом показалась голова Михаила, темное лицо, язык меж зубов. «Нет, выносить не стоит, положим у окна». «А искусственное дыхание? Он мертв, давно мертв». «Трупные пятна». Петров задрал рубаху Седова. Второй раз он спускался без страховки, с трудом отыскал скорчившегося в углу Патуру, у лестницы задержался. Наверху скрипнул ставень, отраженное светлое пятно пронеслось по погребу, в ушах зазвенело. Та же синева, исцарапанная в кровь шея, гримаса. Отчего они умерли? Воротник мешал Никите. Задохнулись. В подполе газ скопился. Бывает. Муратов тоже надышался, но успел выбраться наружу. И газ тяжелый. Петров сел наземь. Устал. Газ заглотнул, мелькнуло что-то и ушло неосознанное, оставив чувство упущения, ошибки. Подумать нужно. Кажется, машина с базы едет. Придется подниматься. Муратова в район вести, пусть полечит. Машина действительно шла, скорость черепашья, неезженная дорога измывалась над упрятанными в мотор лошадьми. «Встретьте», — попросил Петров Никиту. «Сюда ей точно не добраться. Муратов не так уж плох. Лазурь под ногтями пожиже стала. Принимая во внимание предшествующую ночь, могло быть хуже». «Ах, нехорошо получилось», — запричитал издали Степан Кузьмич. «Мягко сказано. Начальник с вами, Фомичев?» «Нет, меня прислал». «Что с пареньком?» «Живой. Нужно в район вести, в больницу. А остальные?» «Погибли. Что же будет?» «Вам решать, раз начальник прислал вас. Я бы их до прибытия милиции не трогал. Двери, ставни опять заколотить, а то зверюшки в лесу всякие». 19:30. «Володя». Алла скользнула в дверь. «Ты знаешь, конечно, кошмар. Как Олег? Ты из больницы, ему лучше поправиться. Потом еще в милицию заехали, те завтра приедут, если бензин найдут». Рогов вздохнул. «Еще и Зинка куда-то подевалась, наверное, в город удрала, из-за Динга переживает. Что ей тут без него делать? Связь доцента со студенткой не афишировалась. Да как скроешь? Практики нашей конец, завтра пакуемся». Он поднялся. «Ты ужинала?» «Не успела. И я опоздал, только из города вернулся. Есть банка тушенки, на двоих хватит. 23:59. Нет, это не сон, это на самом деле. Ходит, подкрадывается, стережет. Слышно, шишка хрустнула, листья шуршат. Что ему нужно? Разбудить родителей? Не поверит, решат, нервы. Или, хуже того, пойдут смотреть, кто там. Антон лежал на спине, лунный луч падал ему на лицо, но он не смел даже шевельнуться, а только ждал и ждал, когда же кончится ночь. 19 августа, 06:20. Сухая, безросая трава зашевелилась. Багир заерзал, припал к земле. Ну, наконец, толстый уж прополз мимо, и котенок, разочарованный, побежал дальше. Здесь рыбку часто дают, вкусную. Он обнюхал деревянную ступеньку, подал голос. Не отвечают. Дальше, в кустах, виднелась старая, давно вылизанная банка. Мимо, мимо. Багир слонялся по базе, но, кроме неосторожного кузнечика, ничего не нашел. Последний домик. Правда, тут ему никогда ничегошеньки не перепадало, но пропускать не стоит. А вдруг? Он подошел к домику вплотную, мяукнул пожалостливее и застыл. По боковой стене вниз к земле протянулась темная дорожка с резким, манящим и возбуждающим запахом. «Багир, поди сюда, кисонька», — заметила его женщина. «Поди, что дам?» Он заторопился, залакал из натекшей лужицы, искоса поглядывая на приближающуюся женщину. Крик ее, громкий и пронзительный, заставил Багира съежиться, прижать уши, и только потом котенок сообразил, что кричат не на него, что нет в крике ни гнева, ни злости, а единственно непонятный, необъяснимый страх. 06:45. Петров вставил в бритвенный станок свежую кассету. Парное лезвие, интимно и деликатно, придает благообразный вид. Он сидел у открытого окошка, вид на зеленые кусты. Крик всполошил утро. Петров бежал по базе, из домиков выглядывали перепуганные обыватели. Он и сам обыватель, и перепуган больше всех. Повариха, завидя его, смолкла. Что стряслось? А-а-а. Повариха показала на хижину. Да, такое не спутаешь. Петров подошел ближе. Опять у вас что-то стряслось. Начальник базы, отдуваясь, торопился к ним. Не у меня, у вас. Мое дело сторона, могу и уйти. Погодите, погодите, Виктор Платонович. У меня, наверное, у нас. Он заметил кровь. Откуда? Полагаю, изнутри. Петров обернул руку носовым платком. Хижина стандартная, 2×3,5, обстановка спартанская. Из предметов роскоши, чайник, чисто, если не считать залитую кровью стену, и кровать, узкая, сиротская, на которой в царственном пурпуре лежал аспирант Владимир Рогов, с разорванным горлом, рана на шее рваная, измочаленная, изгрызенная. Петров тронул голову, перелом второго шейного позвонка. Он выбрался наружу, стараясь не соприкасаться с кровью. 07:40. Видал я вас всех. Начальник базы бросил трубку видавшего вида телефона. Не едут, бастуют. Милиция и прокуратура на месте, но водители блокировали гаражи и улицы. Скверно. Петров пододвинул аппарат к себе, старый, в трещинах, склеенный изолентой. Держится на честном слове, как и страна, но что может быть прочнее? Алло, больница, дежурного врача. Он подождал, слушая свист на линии. За стеной кладовщик выговаривал кому-то за разбитый графин. Здравствуйте. По поводу вчерашнего больного беспокою, Муратова. Ну, с отравлением который. Убежал, когда? Спасибо. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Начальник ожесточенно крутил диск. Девушка, девушка, мне область. Как, и вы бастуете, но мне позарез. Алло, алло. Он подул в трубку. Молчат. 09:15. Жалею, что раньше не уехали. Вера укладывала чемодан, вещи топорщились, не слушались, вылезали из-под крышки. Кошмар, а не отдых, людей каждый день убивают. А что с аспирантом сотворили? И никому дела нет, милиция даже не приехала. Антон, брось удочки, их папа захватит. У Фроловых на всех в машине места нет, тебе и так придется на коленях сидеть. Дай сумку, обувь уложу. Она раскрыла ее, заглянула внутрь. Нож, откуда у тебя? Нашел, не игрушка. Бандитский какой-то. Никита, выбросишь? Ладно, в дверь постучали. Я попрощаться. Слышал, уезжайте. Петров увидел нож. Вооружайтесь, однако. Антон подобрал. Вера вышла на веранду. Фроловых посторожу. Где же валяются такие изделия? Позволь подержать. А, кто-то в пень его воткнул и позабыл. Я случайно. Муравейник искал и увидел. В тот день, помните, когда мы на машине ехали? Да, там, у омута, если направо, полянка есть. Никита, выноси чемодан, скомандовала, воротясь, Вера. Антон, Подняв сумку, пошел за отцом. Петров подождал, вернулся Никита. Отправил, повезло, пожалуй. Никита, ты мне ножик этот не дашь на время, совсем берите, мне он ни к чему. Это хорошо, интересно, а вот кому он, к чему, не признается. 09:40, на кровати и лежит, кровище натекло из него, море. Старушка развела руками, показывая размеры моря. Я вся трясусь, мы рядышком живем, заберись он к нам, ноги отнимаются, как представлю. Неужели ничего не слышали, Мария Семеновна? Женщина поудобнее перехватила кипу постельного белья. Завтрак давно кончился, солнце грело хорошо, но пляж пустовал. Люди успели побывать у домика Рогова и сейчас переживали увиденное. У Костелянской выросла очередь, несмотря на неурочное время, белье меняли по субботам, чтобы крика или шума какого, не слышала. Того и боюсь, пропадать будешь, а никто не заметит, не поможет, не поможет. Женщина покачала головой. Начальник базы в район звонил, не едет милиция, транспорта требует. Он свою машину послал, Рафик, а она в районе и поломалась. Фроловы уже уехали, умные люди. Мы тоже собираемся, что за отдых, пропади он пропадом. Такое творится. Кладовщик отпер дверь. Сдавать, не оставаться же. Старушка вывалила на стол ворох белья. Считай, 3 наволочки, 3 простыни, 10-20. Где ты пропадаешь? Голос натянутый, на грани. Купались с Дашей. Чуть-чуть, только ноги замочили. Леонид снял с гвоздя полотенце. Ты что, не понимаешь? Кругом все разъезжаются. Ты хочешь, чтобы мы одни остались? Разве уезжают все, у кого мозги есть? Где Даша? У порога играет. Даша, сюда немедленно. Мы уезжаем. Жена засуетилась, хватаясь за вещи, сковороду, тапочки, кофту. Ну на чем мы уедем? Автобус придет в конце срока, через неделю. Ты мужчина, ты и решай, но чтобы вечером мы были в городе. Даша, иди немедленно, паршивка. 10:55. Баллончик выплюнул длинную белую струю на лобовое стекло. Халтура. Мужчина смотрел на ползущую вниз пену. Завозил тряпкой. Вы не подвезли бы нас до города или до станции хотя бы? Леонид просил вяло, скучно. Нет. Автовладелец подышал на пятнышко. Я бы заплатил. Само собой, да взял уже попутчика. Вы кого другого попросите? Может, согласятся. Везде забито. Ничем помочь не могу. Мужчина встряхнул баллончик. Такая дрянь, а еще немецкий. 11:05. Мы требуем, чтобы нас немедленно вывезли отсюда. Женщина стояла вплотную. Брызги слюны летели в лицо. Слышите, требуем. Остальные разноголосо поддержали. Я обязан предоставить автобус в день отъезда. Раньше нет никакой возможности. Начальник базы не выдержал и демонстративно вытерся платком. До того времени нас всех поубивают. Взвизгнула женщина. Мало вам четверых, поймите, сегодня автобус заказать просто невозможно. Я постараюсь на завтра, но обещать ничего не могу. С городом связи нет, телефонисты бастуют. Шофера тоже. Где я вам возьму автобус? Петров стоял в сторонке. Кушать яблоки – дело серьезное. Срезанная спиралью кожура сползала к ногам, без единого обрыва. Рука привыкала к новообретенному ножу, острому, ладному. Я объявляю голодовку. Женщина уселась на скамью, а остальные ее сподвижники начали разбредаться. 11:10. 6 легковушек вырулили на дорогу и куцым караваном потянулись вон. Улетают, журавушки. Петров смотрел вслед. «Бегут», — сплюнул Леонид. «Забоялись оставаться. А у кого колес нет? Моя тоже с ума сходит. Вы бы напросились к кому?» Опоздал. Петров разрезал яблоко пополам. «Угощайтесь». «Спасибо. Не знаю, что делать, жена в истерике. Тут хутор есть неподалеку, у хозяина грузовик. Поговорите. От денег умные люди не отказываются. А что ему вас до станции везти? 20 верст всего. Хутор, километрах в 3, не знали? Могу велосипед дать, у меня складный». 11:40. Кузьмич, начальник базы, вошел в кладовую. Многие места сдали, идут и идут. Дело-то быстрое, сдать, а мне, считай, не ошибись. Спешат, ругаются. Ты бы того притормозил. Разве притормозишь сейчас? Просто побросают вещи да уйдут, а мне отвечать. 12:05. Грузовик вкатился в распахнутые ворота и остановился. Леонид вылез из кабины. «Место за мной», предупредил он водителя. А грузовик окружен, взят в клещи. «Вас из города прислали, за нами?» Очень полный мужчина спрашивал с надеждой, искательно. Он нанял. Водитель указал на Леонида, который вел к машине своих. «Посторонитесь». Он растолкал стоявших, помог жене подняться в кабину, подал дочь, пристроил вещи. «Вы что, один хотите весь грузовик занять? Почему один? Все поедем, сколько нас поместится?» Леонид открыл борт, снял велосипед. «Спасибо, Виктор Платонович. Кто едет, устраивайтесь, дорого не возьму. Сейчас, сейчас. Сколько с двоих? Возьмите, я мигом, за вещами только сбегаю». Толстяк проворно кинулся к домику, и остальные снялись, подхватились, чтобы тут же вернуться, с чемоданами, сумками, рюкзаками. «Организованно, организованно размещайтесь, а то не поместимся». Голодающая женщина возникла у борта, с детьми, в первую очередь. «На корточки сядьте, ничего, потерпите. Деньги товарищу сразу отдавайте». «Титаник», — вздохнул Никита. «Едешь?» — Петров дзинькнул велосипедным звонком. «Как в театре, первый. Спешно дожевывайте бутерброды. Боюсь, места не хватит, дети. А вы? Погожу. Закроют базу, вывезут». Старушка встала на приставленный табурет и, подтаскиваемая, карабкалась выше. «Тащите меня, тащите!» — хрипло кричала она. «Остаюсь», — вздохнул Никита. «Осторожнее, вы мне все раздавите. Надо бы ссадить человек пять». Водитель с трудом закрыл борт. «Леня, а как же ты? После приеду, после, не волнуйся. Привет передавай всем». Леонид состроил дочке козу. «Не сегодня, так после». Он поднял опрокинутый табурет, сел на него и не слезал, пока машина не скрылась за поворотом. 13:20. «Связь дали, командир». Не дожидаясь ответа, Петров поднял трубку. И не пискнет, не шелохнет, не прогремит. «Выбрали времечко бастовать, угадали. Надеюсь, по случаю исхода обед не отменяется?» «Будет обед». Фролов подошел к серому ящику радиоустановки, повернул переключатель. «Будет». И в микрофон. «Дорогие отдыхающие, вы приглашаетесь на обед. Просьба прийти всем, не опаздывать, будет произведен учет отдыхающих». Он дважды повторил приглашение, а громкоговоритель за окном разносил слова по пустой базе. «Пообедаем». Он переключил установку на приемник, с музыкой, танцами и добавкой в волю. 14:00. «Чем добру пропадать, хай пузо треснет». Леонид принялся за вторую миску поджарки. Трех столов хватило на всех. Петров огляделся трапезников. Начальник базы Фомичев да кладовщик Степан Кузьмич. Команда администрации. Никита, Леонид да он, отдыхающие. И Алла. «Вы-то почему не уехали?» — полюбопытствовал Никита. «Практика. Завтра комиссия из университета прибудет, с ней и отправлюсь. Вы местная, из Казани, 2 месяца, как перевелась? Освободите местечко». Повариха взгромоздила на стол большую кастрюлю. «Кукуруза, вареная кукуруза», — обрадовался Никита. «Иваныч», — решительно обратилась к завхозу повариха, — «мы с девками уходим, за Надькой мужик пришел, вместе и идем». «А расчет когда?» «По почте расчет», — буркнул Фомичев. «С катертью дорога». «Ты не серчай, Иваныч, сам видишь, делать все одно нечего». «Разъехался народ». «Откуда они?» — спросил кладовщика Петров. «Кухонные бабы, совхозные, прирабатывают. Я-то первый сезон здесь, на базе. Раньше в санатории работал». Кладовщик поднялся. «Пойду кухню принимать». «Ничего», — шлепнул ладонью о стол Фомичев. «Я и сам готовить умею. Так сготовлю, ух, ешьте, ешьте», — начал он уговаривать Аллу. «Вы лучше радио выключите», — попросила она. «Никого нет, а музыка, дико». «Один момент». Фомичев поднялся из-за стола. «Как скажете». «Умеет пить командир». Петров вытер салфеткой губы. Громкоговоритель смолк. «Хорошая песня была». Леонид пододвинул к себе новую миску поджарки. «Уехать. Хорош бы я был в городе, всемером в двух комнатках». 15:40. Петров бросил камешек в омут. «Пора итоги подводить, предварительные. На университетской базе отдыха Веневитина в кордон гибнут исключительно мужчины, причастные к университетской практике. Тонет доцент кафедры краеведения Одинг. Задохнулись в погребе студенты Патура и Серов, убит аспирант, руководитель практики Рогов, и как убит. Да еще Зина Лубина исчезла, в город уехала, Муратов из больницы убежал. Зачем? Осталась Алла, из чувства долга или по недомыслию, опять же, мухоморные попойки. Мак, соломка у нас дорогоньки, а мухоморы под каждым кустом даром. Народные рецепты, для краеведов, цеховой напиток. Игра в вопросы без ответов. Где-то рядом полянка, поищем. Поищем. Нелегко пробраться, но вот она, милая. Муравейник есть, и пень в наличии. След от ножа в самом центре. Он пригляделся к знакам на пне. Руны. И не краской выведены, не чернилами. Что здесь делал Одинг? И был ли он один? Молоденькая студенточка, бес в ребро. Он разглядывал кусты. Оплошность, большая оплошность. Все от самонадеянности. Петров пробирался вглубь, по следу, сломанным веткам, ниткам на сучках, мятой траве. Ох, кретин, кретин. В маленькой ямке, небрежно забросанной валежником, лежала Зина Лубина. То, что от нее осталось. 19:50. Близится осень, увы. Никита отложил газету. Вот уже и темнеть раньше стало. Что зимой делать будем? Проживем. Петров подошел к канделябру. Мой знакомый буржуйки клепает и керосинки. Богатеет, заказов на месяц вперед. Одна за другой свечи загорелись, засияли. Ночь. Алла отошла от стола. Ночь. Стеклянные стены павильона библиотеки почернели, тьма прижалась к ним, жадно высасывая свет полудюжины свечей. «Привет, отдыхающие!» Хлопнула дверь, начальник базы промаршировал на середину зала. «Перекусим, Кузьмич, заноси!» Кладовщик осторожно водрузил на столик две корзины. «Не пропадем без кухонных баб!» Фомичев икнул. «Извиняюсь, значит, о, шпроты, печень трески, лосось, скатерть-самобранка, вы волшебник!» Леонид потирал ладони, изображая предвкушение. «Умеем трошки!» «К столу, прошу к столу, дорогие отдыхающие!» Маленькая ночная серенада. Леонид бойко открывал жестяные коробочки. На лесных травах, местных. Фомичев раскупорил пол-литровку. Скоромное. Развернул сверточек Леонид. Наш предводитель, полиглот, владеет тремя говяжьими языками. Нож тупой. Он пытался соорудить бутерброд. Дай-ка я. Петров пустил в ход свой аспид-змей. Нож, он не меч, но имя пусть поносит. Просто так, язык распался на тонкие до прозрачности ломтики. «Добрая вещь», — восхитился Фомичев. «Продайте, а? Непродажный, мне его подарили. Память о Лете, о базе нашей, в лесу найден, здесь. Может, знаете чей? Нет. А везет вам на находке, ой везет. Ваше здоровье». Петров принялся резать хлеб. «Спокойно раньше жили, ни радио, ни телевизора. Пили, ели при свечах, Алла к столу не спешила. Играли в карты», — подхватил Леонид. Ходили на охоту, стрелялись на дуэлях, читали, кто грамотный, а неграмотные грызли семечки, играли в горелки и гадали, на судьбу, на счастье, на суженого. «Мне бы нагадал, кто хорошего», — вздохнула Алла. «Сегодня ночь звездопада, самая подходящая». «Правда?» — Петров прошелся по залу. «Прибрать бы, не ровен час». Он показал на зеркало то, что демонстрировал на лекции один. Тогда свет погасили, Вадим Сергеевич побоялся нести, вдруг споткнется, а потом, да, Петров развернул его к себе, фу, примерищица же, настойка фомичевская, не иначе, показалось, что смотрит он не в зеркало, а, сквозь него и видит, нет, бред, срочно чашечку кофе, Фомичев приканчивал бутылку, травы нутро людское чистит, а спирт душу, втолковывал он невесть кому, Петров поставил зеркало на место, любопытство погубило кошку, в углу начал похрапывать начальник базы, одолевший пол-литровку народного творчества. Остальные сидели вокруг уставленного консервами столика. Никита старался поддержать беседу. «Помню, в Киев попал на майские праздники, в 86-м. Профсоюз путевку льготную в турпоезд выделил. Люди оттуда, кто поумнее, а мы, туда. Походили по Киеву, на улицах, одни приезжие. Киевляне по домам отсиживаются, йод пьют. До отъезда времени много. Я подумал-подумал». Да и сам спрятался, в лавру пошел. Правда, там мертвецы прямо на виду лежат. Алла, скинув кроссовки, забралась на кресло с ногами. Лежат, правда, лица прикрыты, а руки видны. Блеснуло. Петров закрыл глаза, отключаясь. Подпол, тело Патуры, которое он обвязывает веревкой, холод стен, подступающие удушья и пятно света, отброшенное поворачивающимся на ветру ставнем, скользнуло по камню кладки, земляному полу, по бочке, рассохшейся, со сползшими обручами, опять по полу, стоп. Из мрака выхвачена рука, коричневая, сморщенная кисть с полусогнутыми пальцами, кисть правая, выше, темная материя рукава, все, дальше, ничего. Мозг зафиксировал картинку, спрятал и прибрал, приберег, а сейчас выложил. Пользуйся, спите, легонько тронул его Степан Кузьмич. Почти, пойду, пора. Стоит ли, вдруг рядом бродит, Никита оборвал себя, помолчал и продолжил, может, стоит ночь тут провести, всем вместе, ну нет, соскочила с кресла Алла, я не останусь, а вдруг их несколько, и все они здесь сидят, а в домике у меня топор, острый такой, но Алла, нет, я ухожу, а вы друг за другом следите, если так вам хочется, я вас провожу, Петров протер глаза. Если вы, конечно, меня не подозреваете. Я никого не подозреваю, я просто боюсь и хочу спать. Начальничек-то спит, попытался разрядить атмосферу Никита. Переволновался, сокрушался кладовщик. Неприятности ведь, я за ним пригляжу. Все же не мешает нам держаться поближе. Я переберусь в домик рядом с вашим, Алла. Я тоже поближе, решил и Леонид. Виктор Платонович, присоединяйтесь. Я, наверное, вообще спать не буду. А идея хорошая. Петров соорудил большой веневитиновский, хлеб, лососина, говяжий язык, шпротина, масло. Я и так рядом живу. Кликните, если что. 23:00. Лунного света хватало. Приемник «Океан» большой, тяжелый. Очень практично. Петров снял заднюю крышку. Если заменить килограммы отечественных потрохов на пару микросхем, остается местечко для маленькой, но очень полезной вещицы. Изделие тульских умельцев, по сравнению с которым УЗИ, мастодонт, кобуру на грудь, к сердцу поближе, а поверх легкомысленную светлую курточку. База молчала. Он миновал ворота, свернул с дороги. Серебряный лес черен изнутри, но и чернота бывает разной, нужно правильно смотреть. Через минуту проступили, показались деревья, кусты, трава, трюх-трюх по тропинке. Пепельная хвойная стлань пружинила под ногами. На сучок ступить, споткнуться даже, в общем, пошуметь. Сохраняя чувство меры, что самое трудное, он придет, и не захочет, а придет. Натуру знаю, и потому обычай мой такой. Знакомая полянка. Точно ли он повторяет маршрут Одингайзины? Падающая звезда оставила огненный след. Маньяк. Простое, удобное объяснение, исчерпывающее. Меняю ослиные мозги на ослиные уши. Пора идти дальше. Деревня в ночи естественнее. И неприкаянные на свету дома выстроились в улицу, что стало вдоль старой ухабистой дороги. Собачьего лая разве не хватает? Абла, стазивно. Он шел спиной к луне и ждал, не покажется ли рядом другая, чужая тень. Нет, придется посетить голую избу. Небойко сыпались звездочки, августовская метеорная капель лишь зачиналась. Проем зиял, симптомчик. Никита заколотил избу, заколотил. Побывал кто-то в избушке, или наоборот, выбрался. Следы на шее, чьи руки их оставили. Петров проскочил сени, впрыгнул, покатился по полу. Ничего нового, у стены, тела несчастных студентов. Фонарик можно не включать, из-под пола струился свет. Тихий, но очень знакомый звук рассыпающейся земли и шевелящегося тела. 23:50, глухая, без окон, стена за спиной, преимущество, тыл. Он ждал, вслушиваясь в сопение, возню, там, в подполе. Поторопить, сам выползет. На потолке загорелся яркий круг, заскрипела лестница. Поднимается, грязная, в земле, рука показалась первой, за ней другая, с фонарем. Петров прикрыл глаза. Безволосая сизая голова с огромными провалами вместо глаз, хоботное рыло, противогаз. Поднявшийся из погреба содрал маску, снял сумку, что висело на боку. Неутомимый исследователь деревенских глубин Олег Муратов. Неуверенные короткие шажки, в прямоугольнике двери, сутулая фигура. Пусть уходит. Петров подождал, пока Муратов отойдет подальше, в погоню. Направился к двери, и замер. Что-то стукнуло, царапнула вставень. Вот и наша очередь подошла. 20 августа, 00:01. Он стоял, слушал ночь. Пусть потомится, подождет. Но и самому, не застояться бы. Хочешь не хочешь, а нужно действовать. Тронул, ходи. Петров прошелся по комнате, толкнул ставень, и сразу к выходу, оглядываясь на бегу. Из-за угла наперерез бросилась тень, быстрая, стелющаяся. 7 метров, секунда, куча времени, когда есть о чем думать, сбить с ног, заломить руки, заковать, и конец. Остальное, не его печаль. Следствие, экспертиза, повторная экспертиза, заключение о невменяемости, больница, побег, и все пойдет сначала. Одинг, тонувший в омуте, Зина, бегущая по лесу, аспирант в момент пробуждения, сейчас он был ими, слабыми, напуганными, без опыта и оружия. Он был и другими, будущими жертвами, способными только зажмуриться, чтобы не видеть этот оскал, зажмуриться и молить о быстрой смерти. Некоторые дела нельзя передоверять другим. Рука скользнула под куртку, и навстречу прыгнувшему, выстрелы. Пули тяжелые, серебро плюс никель, 24 пули калибра 4,7 остановили, отшвырнули. Петров склонился над павшим. Медленно обмякали, расслаблялись мышцы, смерть возвращала оборотню лицо хлопотуна-кладовщика, добрейшего Степана Кузьмича, 00:15, здесь структурщикам делать нечего, оборотень, не оживший мертвец, а то прилетели бы на Ми-39, уложили во хрустальный саркофаг и с места начали бы изучение некрохимических процессов, придется обождать, коллеги, недолго, до следующего раза, за кем шел оборотень, лестно думать, что за ним, но если он пас Муратова, замкнуто все на практикантах-краеведах, их двое осталось, Муратов и Алла, ну конечно же, сколько времени упущено, и, не экономя, не приберегая сил, Петров побежал, сколько у Муратова форы, минут 20-22, не успеть, столько ошибок, и еще одна, следовало брать Муратова сразу, но тогда бы ушел оборотень, он прибавил, исчерпывая себя до конца, не хлеставшие по телу ветки, ни шум собственного дыхания не могли заглушить то, что он услышал, подбегая к базе, короткий женский крик, опоздал, перемахнув через ограду, он несся вдоль песчаной дорожки, на бегу вставляя в автомат новый магазин, загодя рассчитывая, как лучше оттолкнуться, чтобы не врезаться в две неуклюжие фигурки перед собой, это Никита с Леонидом спешили, как могли, то есть плохо, непоправимо медленно, но, пролетая мимо них, он твердо знал, что и сам опоздал безнадежно, 00:35, я не знала, что это он, оторвалась от платка Алла, спала, и вдруг кто-то вломился, набросился, и я ударила, он лез и лез, а я била и била, она снова зарыдала, Муратов лежал у кровати навзничь, клиновидные раны на лбу были страшны лишь на вид, а главное, смертельная у виска, сухая и почти бескровная, казалась безобидным ночным мотыльком, туристский топорик, тупой, даже краска не облезла, Петров прикрыл половиной газеты его, другой, лицо Муратова, идем отсюда, он протянул Алле ее халатик, хорошо, она спрятала платок и, не глядя под ноги, обошла распростертое тело, на столике у выхода опрокинутая чайная коробочка, веселый розовый пейзаж, летящие иероглифы, чинки высыпались на бумажную скатерть, Алла взяла коробочку в руки, Зина где-то достала, и, прижав к груди, выбежала наружу, остальные молча последовали за ней, куда пойдем? Никита спрашивал едва не враждебно, кто куда, Петров сел на скамеечку, ну вас всех, в библиотеку, решил Никита, Алла, вы с нами, посижу, она примостилась рядышком, как знаешь, Никита с Леонидом двинули к стекляшке, там, наверное, еще бутылочка есть у начальничка в заначке, хотите чаю, с пряниками, мягкими, не сидеть же так до утра, хочу, ноги протестовали, просили покоя, ничего, не купленные, пришли. Петров распахнул дверь, милости прошу, располагайтесь, свеча, вставленная в горлышко бутылки, смотрелась этаким светочем, так и живем, Петров вытащил таблетки сухого спирта, положил на подставку, желтенький язычок лизал дно стеклянного джезвея, видно было, как потянулись цепочкой вверх пузырьки, а я чай взяла, Алла положила коробочку на стол, он какой-то особенный, редкий, давайте заварим, пожалуйста, я холодный люблю. С детства привыкла, ничего остынет, вам сахару сколько, он достал железнодорожный цукор, я, наверное, дура, ничего не понимаю, кто вы, и вообще, Муратов сошел с ума, вам действительно интересно, времени, впрочем, довольно, он положил в стакан кусочек сахара, 0100, жила-была принцесса, от сахарного кубика потянулись прозрачные струи, и однажды она вышла замуж, отец, могучий и богатый, подарил ей среди прочего два рубина, прозванные слезами Омона, не очень большие, по царским меркам, конечно, но красивые и исключительно редкие, других таких не было в мире. Порой они светились в полной тьме, и легенды говорили, что они могут указать путь из царства мертвых. Это начало сказки, а ближе к концу, жила-была бабка Чека, долго жила, да видит, помирать пора скоро, а детей, внуков и племянников расплодилось у нее, видимо-невидимо, наследство каждый к себе тянет, разорвут. Решила бабка их сдружить и создала большую-пребольшую компьютерную базу данных, пусть поближе друг дружку узнают. Внуки понапихали в нее всякий хлам, старые рассекреченные дела, которым в обед 40 лет, и стали ждать, когда назад золото полезет. Петров отдернул руку от стакана, никак не остынет, жаль, подстаканников нет. Так вот, я служу в лаборатории некробиологических структур, которая по мере сил приглядывает за всякими неприятными и странными делишками. Этой весной наконец новая информационная система заработала. База данных получилась, Ого-го, в ней нашлось место и факту смерти некоего фон Визера, египтолога-оккультиста, владельца одного из рубинов. Меня камушки эти давно интересуют, начал дальше копаться. Камни из египетского похода привез Наполеон, разграбив что-то в долине фараонов, а потом, после победы, французы подарили их Александру-победителю. Потом они отошли к принцессе Альденбургской и пропали при разграблении усадьбы в 17 году. В 32 году один из камней был изъят у крестьянина Ситника Ивана Филимоновича при попытке сбыта через Тарксин, а второй, по признанию оного крестьянина, достался при дележе награбленного его земляку Плиеву Петру Владимировичу. Плиев был осужден 3 годами раньше за убийство зубного врача, 3 пытался бежать, неудачно, и был освобожден лишь летом 53-го, после чего из документов исчез, паспорта не получал, среди прописанных на территории СССР не значился. Проживали и Ситник, и Плиев в деревне Маклок, жители которой были расселены после войны в связи с предполагавшимся затоплением местности при создании водохранилища на реке Дон. Правда, водохранилище до деревни не добралось, проект изменили, но возвращать людей обратно не стали. В деревне Маклок 2 год работает экспедиция кафедры краеведения под руководством доцента Одинга Вадима Сергеевича. Помогал мне работать с базой данных системный оператор, система в процессе отладки, то и дело виснет. На следующий день после поиска оператор этот погиб, выпал с 9 этажа, с балкона собственной квартиры. Я решил сам присмотреться, взял путевку на университетскую базу отдыха Веневитина в Кордон и приехал. Что, помимо меня, интересуются краеведами, стало ясно сразу. Один за другим умирают люди, после смерти аспиранта я понял, что интерес этот особенный. Рогова убил ликантроп. Кто? Оборотень. Человек, воображающий себя волком или иным зверем и в таком состоянии способный мобилизовать все скрытые силы организма. Обычно для этого применяются наркотики или ритуалы самогипноза, или то и другое вместе. Мальчик, что обнаружил тело доцента, нашел и нож посреди пня. Я осмотрел место. Там действительно оказался каббалистический знак Мутабар. Оборотень должен вонзить в пень нож, прыгнуть с кувырком, тогда он превращен. Для непосвященного не лепится, но ликантроп верит и в вере обретает силы. Мальчик вытащил нож и спрятал. Теперь оборотень не мог выйти из транса, или думал, что не мог, что одно и то же. Следовательно, среди нас был человек, считавший себя волком, притворявшимся человеком. Такая сложная конструкция получилась. Бывает, знаете ли, известен прецедент с шефом жандармов графом Орловым. Оборотничеством у нас давно интересуются, давно. Оборотнями занимаются наши родственнички по бабкиной линии. Знаете, один такой ликантроп может держать в страхе целый город или область. Иногда это очень удобно для определенного рода целей. Возможно, подумал я, родственнички послали сюда своего агента-оборотня на поиски рубина, и тот делает свое дело максимально эффективным образом. Эффективным, в понимании ликантропа, с трупами и кровью. Осматривая место превращения, я нашел тело Зины Лубиной, она тоже, без сомнения, стала жертвой оборотня. Я чувствовала, что с ней что-то случилось. Алла посмотрела на чайную коробочку, и на оборотней бывают охотники. Уничтожить маньяка, терроризирующего округу, да еще найти бесценный камень, любому из внучков бабки польза была бы. Политический капитал. Оборотень это предвидел и приготовил двойника, Муратова. Приучил его к галлюциногенам, вытяжкам из мухоморов и трав. Привыкание возникает быстро, быстрее, чем к героину. Муратову грезилось, что он свирепый, могучий хищник. Оставалось только ждать, отыщут ли краеведы рубин. Голая изба оказалась жильем Плиева. Кстати, он там, в подполе, и лежит. После освобождения из лагерей он вернулся в заброшенную деревню, опускается в подпол и попадает в газовую ловушку. Подъем грунтовых вод. Итак, Муратов, которого оборотень снабдил противогазом, спускается, находит рубин. А если бы там не было рубина, а может и не было, не знаю. Плиев мог ведь и просто деньги зарыть, золото. По наущению оборотня он идет к вам, Алла, чтобы попытаться вас убить. При любом исходе считали бы, что остальных убил тоже он, Муратов. Оборотень оказался прав, на него здесь действительно охотились. Вы, нет, правда, я убил его. Кого? Кладовщика, Степана Кузьмича. Но я до самого последнего момента был незрячим котенком. Настоящий охотник все знал, все предвидел и ждал в засаде, предоставляя дурачкам вроде меня бегать и суетиться. Петров откашлялся. Лекторам стакан минералки дают или чая. Он потянулся к стакану, наконец-то остыл. Я думаю, что охотник был из той же конторы, что и оборотень. Охотник подыгрывает кладовщику, Муратову, пугается убийств, ахает и охает, а сам сверяется с графиком операции, контролирует ее ход. Муратов думал, что идет убивать, а шел быть убитым. Вы забрали у него рубины и устраняете отыгравшего положенное второстепенного актеришку. Ну, Виктор Платонович, вы того, засочинялись. Служба такая, заподозрил я вас случайно. Подглядел, как вы варево пили вместе с Муратовым. Вырвало, пардон, только вас. А мышатник для того и добавляют, чтобы рвоты не было. Значит, вы заранее приняли рвотное, чтобы не травиться адской смесью. Просто у меня желудок слабый. Других улик нет, а вот, на столе. Аромат апрельского лунцзиня непривычен для нас, посторонний запах распознать трудно. Но можно. Что-то к чаю вы подмешали. Верно, я подмешала, а вы разубедите меня. К своему стакану тоже ведь не притронулись. Отпейте и посрамите меня. Нарочно не стану, и не надо. Есть ведь и вещественные доказательства. Рубин, что нашел Муратов. Где же он? Здесь, надеюсь. Вы позволите? Петров запустил пальцы в коробочку с чаем. А как ошибся? Нет, вот и находка. Опрокинутая свеча не успела упасть на пол, а Петров уже скрутил Аллу. Девочка она сильная, обученная, но весовые категории уж больно разные. Нехорошо. Чай разлили, свечу загасили. И вообще, компрометируете высокое звание чекиста. Раз уж так вышло, давайте-ка посмотрим. Только больше не шалите так. Петров накинул одеяло на окно, закрываясь от лунного света. Видите, на столе мерцал красный огонек. 02:10. Что вы собираетесь делать? Голос усталый и старый. Огонь зажгу. Петров чиркнул спичку, поискал на полу свечу. Уютнее и пристойней. Ладно, вы убили оборотня. Я нашла камень. Договоримся, Алла, вам не кажется, что всего этого можно было избежать? Одинг, Зина, Муратов, аспирант, наш системный оператор, Малахов. Кладовщика не забудьте. Слушайте, не стройте из себя праведника. Некробиологические структуры, как же, охотники на мертвецов, ночная стража, вот ваше прозвище. Зря не назовут, всяко бывает. Петров держал рубин на ладони. Что же вы посоветуете? Разойдемся по-хорошему. Вы пьете чай и спите до утра. В чае действительно снотворное. Что ж тут для меня хорошего? Убитый вами оборотень не последний в конторе. Себя не жаль, о семье подумайте. Это вы зря. Петров протянул стакан женщине. Пейте. А если не буду, просто оглушу. Мне уходить нужно, а вы мешаете. Сотрясение мозга, оно в кино быстро проходит, а в жизни уйдете и дальше. Как получится, начальству виднее, начальство-то у нас в конечном счете одно, может быть, да мы разные, так пьете, черт с вами, она жадно осушила стакан, видите, безвредное снотворное, пользуйтесь беспомощностью дамы, Алла медленно осела на пол, не обращая на нее внимания, Петров начал собираться, на велосипед, и тяжком, кривыми дорожками, 03:00, пора уходить, и насчет начальства нужно подумать, Алла права. Перед рассветом в лесу особенно темно. Часть пятая. Оборотень. 1. Говорите только о приятном или самом обыденном, о пустяках. Болезни, смерти, пожары пусть остаются за порогом санатория. Врач повел рукой, и накрахмаленный халат, слегка тесноватый, сделал движение натянутым, нарочитым. Хорошо, хорошо, закивала, соглашаясь, мать. У нас ничего дурного и не случилось. Жук колорадский, правда, расплодился. Все лето собирали, давили.